как помочь ребенку справиться с застенчивостью. Есть несколько способов помочь ребенку чувствовать себя спокойнее, увереннее и забыть о застенчивости. Первое. Внимательнее относитесь к ребенку. Если ребенок испытывает чувство неловкости, не стоит заставлять его сразу общаться или выступать на празднике. Лучше дать ему время, чтобы он мог адаптироваться и привыкнуть к сложной для него ситуации. Например, если на детской площадке он не хочет сразу играть с другими детьми, позвольте ему сначала понаблюдать, а потом предложите подойти к детям и познакомиться. Второе. Похвала и поддержка. Когда ребенок делает шаги в сторону преодоления своей застенчивости, важно его хвалить. Даже маленькие успехи, такие как приветствие нового друга или участие в игре, заслуживают одобрения. Это поддержит ребенка и поможет ему чувствовать себя увереннее. Пример. Ты молодец, что подошел к тому мальчику, и вы поиграли. Сегодня ты справился с застенчивостью, и это прекрасно. Третье. Создавайте хорошие условия для общения. Для застенчивого ребенка очень важны комфортные условия. Пригласите домой одного друга своего ребенка, с которым он хорошо ладит. И пусть дети вместе поиграют. Ребенок будет больше общаться, развивать социальные навыки и при этом чувствовать себя в безопасности. Четвертое. Разыгрывайте ситуации. Можно вместе с ребенком поиграть в ролевые игры, где он будет репетировать разные социальные ситуации. Например, вы можете разыграть знакомство с новыми друзьями или подготовку к выступлению на празднике. Пример. Давайте представим, что мы на празднике. Я буду зрителем, а ты будешь выступать, хорошо? Расскажи, пожалуйста, стихотворение, которое ты разучивал вчера. Пятое. Показывайте пример. Дети учатся, наблюдая за поведением родителей. Покажите, как можно уверенно общаться с людьми. Пусть ребенок видит, как вы знакомитесь с новыми людьми, беседуете с ними, слушаете и вступаете в диалог. Он будет учиться у вас и следовать вашему примеру, и через какое-то время ему самому станет легко знакомиться и общаться. Шестое. Не сравнивайте ребенка с другими. Очень важно не сравнивать застенчивого ребенка с более общительными детьми. Подобными действиями взрослые только усугубляют ситуацию. Скорее всего, это приведет ребенка к внутреннему конфликту и обесцениванию своих сильных сторон. Сравнивайте его успехи с его же успехами в прошлом. Отмечайте его достижения, проговаривайте их и обязательно хвалите ребенка. Важно помнить, что каждый ребенок уникален. Застенчивость — это индивидуальная особенность, которую можно подкорректировать и помочь ребенку стать раскованным и свободным в общении. Застенчивые дети — покладистые, вдумчивые и усидчивые. Нередко они талантливые, поскольку у них развиты воображение, наблюдательность и творческое мышление.